Глава вторая. Новый тренер. Не просто начинать сначала. Не просто понимать, что ушедшее уже не вернуть. Но у нас были большие цели. Вот мы, группа из 10-11 человек, судьбоносно переданы в другие руки. Наши новые тренеры — молодые и ретивые, полные сил, энергии и, наверное, планов. Сами только что вышли из воды. Знают много и не понаслышке. На себе прочувствовали технику и специфику этого вида спорта. Уж точно им есть чем с нами поделиться и чему научить. Наступил сентябрь, и полетело, и понеслось. До сих пор не забуду ту первую тренировку после летнего отдыха. Неделю потом не могли ни сесть, ни встать, ни подняться по лестницам. Казалось, нас готовили как минимум в армию и как максимум в космос. Это сейчас понимаешь, что такая и только такая подготовка необходима, если хочешь добиться результатов в нашем виде спорта. Сейчас многое поменялось. Точнее, изменились идеи и структура подготовки или, возможно, само ее понимание и восприятие. На сегодняшний день такой подход к работе является нормальным и единственно верным. Поэтому его и начинают прививать с самого раннего детства. Но тогда, в 1994 году, это было что-то абсолютно новое. Другими словами, детская армия. Мы разве что не прыгали с парашютами, но все остальное делали. Подготовка в зале заключалась не только в силовой работе, но и в скоростно-силовой. Каждое упражнение должно было выполняться не только технически правильно, но при этом под заданный ритм, на указанный отрезок времени, на секундомере и идеально синхронно. Один выбившийся из ритма, опоздавший или схалтуривший в частоте исполнения, и все дружно начинали сначала, даже если оставалась секунда времени до конца. Никаких погрешностей или поблажек. Даже сегодня мало кто в других странах работает так, как работали мы тогда. Не хочешь или не можешь — свободен. Никто никого не держал. Таков был закон, и все ему следовали. Целью всегда было качество, но тренировки поначалу носили количественный характер, так как приходилось много повторять. До тех пор, пока все не поняли, что лучше потерпеть и постараться один раз, чем потом долго и мучительно переделывать. Еще одним важным моментом нового режима было воспитание пунктуальности и точности. Абсолютно запрещалось опаздывать, исключением были только ситуации по уважительной причине, и если заранее предупредить об этом. За опоздание, даже минутное, штраф, и не только для опоздавшего, но для всей группы. Мол, не хотите быть наказаны, договаривайтесь и разбирайтесь между собой сами. Опять-таки, сегодня я понимаю, насколько это важно и как воспитывает командный дух, но на тот момент нам это казалось очень несправедливым. Была у нас одна девочка, которая постоянно опаздывала. Такое ощущение, что это у нее было в крови. Вся команда вновь и вновь получала наказание из-за ее опозданий. Помню, мы все дружно с замиранием сердца и тревогой ждали ее окна перед входом в зал. Часы судорожно напоминали нам об оставшихся считанных секундах, и когда мы не видели ее, то просто надеялись, что она вовсе не придет. Если же замечали, как она в последний момент выходит из автобуса и ждет зеленого света светофора, чтобы перейти дорогу, начинали кричать и махать руками, призывая ускориться. Таким образом, в нас тренировали командный дух и ответственность. Могу сказать, что такие тренировки имели конкретные результаты и приносили свои плоды. Мы должны были нести ответственность не только за свои действия и поступки, но и по отношению к другим людям. Нас учили уважать и ценить свое и чужое время, уважать тренеров и коллег, и никогда не забывать. Пункт первый. Тренер всегда прав. Пункт второй. Если вам кажется, что тренер не прав или ошибается, смотрите пункт первый. Со временем мы стали привыкать к новому графику и резко повысившемуся ритму работы и нагрузок. Даже если приспособиться к нему, как нам тогда казалось, было невозможно, мы могли только смириться и, стиснув зубы, продолжать работать, ставив перед собой поначалу маленькие цели, пытаясь достичь их. Одним из моих любимых уроков были занятия хореографией. Возможно, для меня это было своего рода ностальгией, ведь именно с них начался мой путь в синхронном плавании, и именно благодаря этим занятиям я оказалась в этом спорте. Нам посчастливилось работать с удивительным педагогом, балериной, прекрасным человеком и просто потрясающей женщиной — Ольгой Ивановной Смирновой. Ее грации и женственности можно было только завидовать и учиться. Занятия проходили по самым высоким стандартам русской балетной школы. Не было поблажек ни в чем. На момент ее уроков мы превращались в воспитанниц балетной академии. Обязательно являлась наша черная форма — купальник с лосинами и белые классические балетки, которые тогда можно было приобрести только в одном магазине в Москве при Большом театре. Ольга Ивановна относилась к своей задаче с максимальной серьезностью и самоотдачей. Ее целью было сделать из нас гадких утят, балерин, актрис и настоящих королев. Научить грации и стойкости, развить в нас чувство ритма и музыки. научить держать осанку и тянуть лебединую шею, несмотря ни на что. Хореография была очень важна в синхронном плавании. Более того, это не просто важная его составляющая, а незаменимая часть, без которой невозможно обойтись. Хореография — это одно из тех занятий, которое положительно влияет не только на правильное физическое развитие, но и помогает раскрыть себя, повысить уверенность в себе, улучшить гибкость и пластичность. При идеальном раскладе хореография должна присутствовать в тренировочном процессе с самого начала занятий синхронным плаванием. Не зря долгое время синхронное плавание называли балетом на воде, и именно классическому танцу должно уделяться особое внимание в первую очередь. Наши балетные классы включали в себя полный набор работы балерины классического танца. Разминка, станок, середина. По всем традициям уроки проходили в зеркальном зале с деревянным станком, где использовались только общепринятые французские названия и термины под классическую музыку, которую нам играла сама Ольга Ивановна на рояле в нашем спортивном зале. Вообще, в те времена ни один зал не обходился без рояля. Он был частью культуры того времени, частью волшебной истории искусства. Каждый урок включал в себя известное всем адажио — различные пируэты и прыжки, которые мне особо хорошо давались. Прыжки в шпагаты с переворотами и перескоками, прыжки с замираниями в воздухе, да так, что хотелось там висеть и как можно дольше не приземляться. Еще одним нашим бонусом, который подарила Ольга Ивановна и которое мало кому довелось попробовать в синхронном плавании, был танец на пуантах. С помощью пуантов, вдобавок к развитию координации и баланса, мы разрабатывали стопы и подъемы. Новые пуанты разбивались в дверном проеме, чтобы смягчить их твердую, почти деревянную поверхность, и в дальнейшем носок плотно заштопывался, что продлевало жизнь самим пуантам. Это был один из секретов балетной школы, которыми с нами поделилась педагог. Помимо классического танца и линии в нашем ежедневном занятии была часть современного танца. Для нас это было интересным преображением и внутренней самореализацией. Нам давали возможность посмотреть на себя и свои возможности с другой стороны, преобразиться и познать ритм музыки и своего тела в нем. Преображение было абсолютно полным. После строгих, гладких причесок с пучками волосы распускались, пуанты снимались, и на смену им приходило ощущение свободы движения и полное отсутствие скованности. Раскрепощение и чувство музыки были основными задачами такой тренировки. Раз в месяц Ольга Ивановна устраивала открытые уроки для наших тренеров и родителей, на которых мы показывали все, чему мы смогли научиться за прошедшее время. Такие уроки помогали нам привыкнуть к роли артисток, убрать сжатость и научиться в нужный момент концентрироваться, настроиться и использовать все свои артистические способности, технику движения и шарм. Мы очень любили нашу Ольгу Ивановну. Она дала нам колоссальную базу и основу, научила нас очень многому. Она привела нам любовь к танцу и научила чувствовать и понимать свое тело. Научила слушать и слышать музыку, передавать ее в каждом движении, превращая это в танец. К сожалению, в 1995 году Ольги Ивановны не стало. Она долго и мужественно боролась с болезнью, оставаясь при этом женственной, элегантной и грациозной. Но рак все же победил ее. Еще одна невосполнимая утрата. Еще одно несчастье. Такое короткое, но незабываемое знакомство в моей жизни. Она навсегда останется в нашей памяти. Я до самого конца буду благодарна ей за возможность работать вместе и научиться от нее столь многому. Пускай этот путь вместе был и недолг, даже сегодня я все еще ощущаю, как сильно мне помогла та база, которую в нас заложила Ольга Ивановна, восхитительный педагог с большой буквы. Конечно же, и дальше, на протяжении всей спортивной карьеры, мы продолжали постоянно заниматься хореографией. Однако основа была заложена тогда, под аккомпанемент старого рояля в далекие 90-е, когда мы только узнавали, что же это такое — настоящее синхронное плавание. Нам бы подрасти. Воздуха совсем не осталось, в глазах начинает темнеть, а это только половина первой связки. Я больше не могу, не могу, не могу. Нет, давай, Настя, еще чуть-чуть, еще немного, ты же не одна. Вон Лиза тоже рядом с тобой пыхтит. Да и если остановишься, то все равно придется переделывать. Так что давай, держись, ты сможешь. По мере того, как мы росли, достигали наших маленьких целей, преодолевали первые трудности и проблемы, в группе начала появляться первая серьезная конкуренция. Если до этого главной задачей было превзойти себя, набраться силы, выносливости, сделать шаг вперед в собственном совершенствовании и научиться чему-то новому, то теперь мы выросли до соревновательного возраста, и не где-то там, а на чемпионате Москвы. И целью было далеко не участие. В нашей группе мы были разбиты на дуэты и соло, конкурировавшие между собой. Целью было преодолеть своих же коллег, подруг, с которыми прошли этот непростой путь бок о бок. На тот момент все мы были примерно на одном техническом уровне, но в 11-12 лет развитие у всех очень разное, несмотря на одинаковый возраст. В воде всегда красиво смотрятся высокие девочки. Рост добавляет им взрослости, а кроме того, придает образом мощности силу. Для большей синхронности и единства дуэты разбивали по уровню физического развития, сильно опираясь на рост, схожесть фигуры и длину ног. Мы с моей напарницей Лизой были засушенными гадкими утятами, маленькими и безнадежно худыми. Помню, как тренеры давали задания нашим родителям откармливать нас тортами и всеми возможными способами. А когда мы выезжали в летние лагеря и на совместные тренировочные сборы, то заставляли нас есть за двоих. Бывало и за троих, внимательно контролируя, чтобы вся еда попадала к нам в рот, а не мимо него. Ох, знать бы, что потом и при большом желании поесть придется от этого отказаться, наверное, ели бы. Несмотря на все старания, как говорится, ни в коня корм, и все наши попытки не приносили своих плодов. Я помню, как сильно старалась на тех соревнованиях, но торчащие со всех сторон кости придавали только жалкость нашему виду. Возможно, моя улыбка была единственной, что заставляло судей улыбаться, но на фоне общей худобы даже она смотрелась слишком огромной и, скорее всего, негармоничной. До сих пор при просматривании своих детских фотографий мне становится смешно от того, насколько я была худой и несуразной. Пускай на тот момент для нас всех это был абсолютно нестандартный подход к тренировочному процессу, но наконец-то наши тяжелые тренировки дали свои первые плоды. Наша группа получила практически самые высокие места на соревнованиях, но внутри нее мне так и не удалось выделиться, несмотря на все старания и самоотдачу. Одно из немногих пожеланий моего тренера Екатерины Владимировны Пискаревой заключалось в необходимости подрасти и обрасти мясом. Нужно было возмужать, чтобы нас стали замечать. Мне было очень обидно. Я, естественно, понимала свою проблему, но безысходность заключалась в невозможности повлиять на ее решение и в беспомощности что-либо изменить. Я была бессильна перед ней. Одно дело, когда тебе говорят, что ты сделала плохо или не выложилась по полной, сделала ошибки или хотя бы могла выполнить лучше, не была на высоте своих возможностей. Другое же дело — осознавать, что все беды только из-за твоего роста, который ты не можешь изменить по собственной прихоти. Это было для меня очень обидным и несправедливым. В силу характера я расстраивалась сильно, но недолго, потому что пообещала себе вырасти и доказать всем, что могу все преодолеть, как смогла когда-то давным-давно в свои 6 лет.